Глава 13. Дыхание сбилось, мысли путались, и когда на мои плечи опустились его руки, я вздрогнула, как от разряда тока. Словно вторя моим ощущениям и эмоциям, в окна ударился резкий ветер, и занавески метнулись в комнату полупрозрачными парусами. «Эмма», — пророкотал рядом Серж, и я чуть не застонала. «И ещё. Похоже, этот мужчина умудряется сводить меня с ума одним своим голосом». Он опустил голову и начал покрывать нежными поцелуями мою шею. Я со стоном выгнулась навстречу его губам. «Серж!» Он развернул меня к себе. В его глазах бушевало пламя страсти, и я невольно сглотнула. Никогда прежде я еще не чувствовала такого влечения к мужчине и не ощущала, что кто-то так сильно хочет меня. А потом Серж накрыл мои губы поцелуем, и я не сразу поняла, что ярко засиявший на мгновение мир — это не плод моего разгулявшегося либидо, а очень яркая молния, озарившая пространство. Но когда потом последовал удар грома, я невольно испуганно вздрогнула и прижалась к Сержу еще сильнее. Он тоже не ожидал такого светопредставления и выглядел сбитым с толку. Мы встретились с ним взглядами и невольно рассмеялись. «Похоже, эта ночь будет фееричной», — прокомментировала я погодные условия. «Можешь в этом не сомневаться». С такой интонацией ответил мне Серж, что не оставалось никаких сомнений, что он говорит совсем не о погоде. А потом он снова приник к моим губам, и громы молнии перестали меня волновать. Этой ночью природа бушевала, и мы с Сержем, дорвавшись наконец друг до друга, растворялись в ее и своем неистовстве. Никогда не думала, что могу так вспыхивать в ответ на мужские ласки и отвечать такими же. Наверное, просто до этого у меня не было Сержа. Ведь если рядом тот, кто тобой по-настоящему горит, он обязательно сумеет зажечь ответный огонь. И пусть с его стороны только страсть, и он не верит в любовь, пусть. Но я... Сама себе я врать больше не в силах. Пора посмотреть в глаза правде. Я уже давно полюбила этого мужчину. Серж. Тихо позвала его, когда мы, утомленные, удовлетворенные, лежали в постели и смотрели друг другу в глаза. Мне очень хотелось сказать ему о своих чувствах. Но в последний момент я банально струсила и сказала совсем другое. «Скажи, о каком предсказании вы у меня под окном в Эверете говорили с сыном наместника?» «Так ты все слышала, маленькая шпионка». Он шутливо сгробастал меня и навис сверху, покусывая мочку уха. «Слышала. Так что за предсказание? Вы же о нем не раз говорили. Я помню, мне интересно». Я не осталась в долгу и провела ноготками по спине мужа. «Не скажу», — усмехнулся Серж. «Почему?» «Потому что я не верю в предсказания. И даже если что-то из них сбывается, это ничего не значит. Совпадения случаются». «Значит, из него сбылось еще не все? Уловила я главное. «Надеюсь, и не сбудется». Внезапно нахмурился мужчина, но тут же снова куснул меня за мочку, а потом начал спускаться поцелуями вниз. «Я так давно мечтал тебя съесть, моя жемчужинка. Я попробую каждый сантиметр твоего тела». «Ты же... уже...» Шепотом ответила я, ощущая, как тело чутко откликается на его прикосновение. «О, это было только начало».